Хорошо. У нас в этот вторник было необычное служение. Кто помнит, что было? Епископ. И он поднял такую тему, которая очень живо всех коснулась. Кто помнит, какая тема была? Спасение – это большая тема. А что он более конкретно обсуждал с нами? Возможно ли потерять спасение? Да? Живая и трепещущая, животрепещущая тема. Возможно ли потерять спасение? И это, конечно, всех заинтересовало, их всех коснулось. И он поднимал два момента таких основных, как люди теряют спасение. Кто-то помнит? Если сами отрекаются. Если сами уходят. И вообще кто не верит? Ну, не верит, они, им нечего терять, у них его нету. Сегодня мы поговорим как раз-таки о том, как его сохранить. И я попрошу раздать. Можно теперь напополам. Материальчик. Давайте. А? По одной штучке, да, всем. Я думаю, хватит. Сегодня мы поговорим, раз уж мы хотим завоевывать людей для Иисуса, то мы, так сказать, находимся в зоне военных действий духовных. И Иисус кое-что предусмотрел для того, чтобы спасение нам не потерять. Давайте мы сейчас поговорим сегодня о шлеме спасения. И немножечко о том, как с гарантией все-таки быть спасенным. Я помню, моя христианская жизнь началась очень ярко. Я пережил силу Божию, пережил прикосновение, пережил освобождение от каких-то неизвестных мне бесов. Радость наполнила мое сердце, грехи кое-какие поотвалились. Ну, драматически. Я не сомневался, что я спасен, я не сомневался, что я прощен, я не сомневался, что я помилован Богом. И поначалу, когда я учился, что спасение – это по милости, по благодати, через веру, то все было легко и просто. Потом я бывал на разных всяких служениях, где поднимали вопросы болезненные о том, что люди отступают от Иисуса, о том, что люди ленятся, ленивые лукавые рабы, там, которые тоже были выгнаны и так далее. И ну, как-то все тяжело и страшно стало. В итоге Бог меня как-то сбалансировал и направил по такой вот, чтобы ни в одну крайность не залезать, ни в другую крайность не залезать. По такой дороге, где можно быть уверенным, что спасение, оно у тебя есть, что ты не попадешь в ад. Давайте мы сейчас поговорим об этом. Итак, откроем, пожалуйста, первое место Писания Ефесянам, 6 главу. С 10 стиха. Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Должны ли мы на своей силе только выезжать или нет? Своей не хватит. 100%. Поэтому Дух Святой, сила Божья, это не то, что «а может, мне и не надо». А может, мне и надо, а я не знаю. Это то, что нам надо, и нам надо регулярно. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Всеоружие Божие – это всеоружие Бога. Это не просто какое-то оружие, которое Он отдал нам, или китайцы на коленке сделали в мастерской. Это оружие, которое носил Иисус, когда Он ходил по этой земле, и на Голгофе Он его снял и отдал тебе и мне. Например, броня праведности. Кто наша праведность? Своей ли праведностью мы праведны? Своими ли заслугами мы праведны? Наша праведность, как запачканная одежда. Если такую кольчугу одевать, она вся в дырях будет. А как это? В норках. Норковая будет ковчуга. Праведность наш Иисус, Он свою нам отдал на кресте. И то же самое со всеми остальными видами вооружения. Это Его оружие. Когда мы надеваем все оружие, сдаля, если посмотреть в духовном мире, мы выглядим как Иисус. На самом деле, дьявол боится этого. Особенно если забрало закрыть, то вообще непонятно, кто там под этим шлемом находится. Соответственно, оружие – это не что-то, что мы можем испортить. Я раньше думал, что если я согрешаю, то в моей броне появляется дырка. Но это не моя броня. Это броня Иисуса. Я не могу испортить Его броню. Его праведность. Это Его праведность. Он ни разу не согрешил на этой земле. Он умер, и Он больше согрешить на этой земле не может. Я могу, Он нет. Поэтому в Его броне дырку сделать нельзя. Я должен ее надеть просто на себя. То же самое со шлемом. Поэтому это не вопрос, есть ли для тебя спасение или нет, есть ли для тебя шлем или нет, это вопрос, одеваешь ли ты его или нет. Спасение – это Его спасение. Это Он нам подарил. Но мы можем его снять, положить в угол и пойти заниматься своими делами. И получить в то самое место. Давайте мы немножечко поизучаем именно шлем спасения. Раз уж так животрепещуще коснулся нас этот вопрос спасения. Это 6 глава, 17 стих. Мы не будем все оружие изучать, оно требует более детального изучения, и там много времени. 17 стих. И шлем спасения возьмите. И даже дальше уже идет про другие виды вооружений. Если мы посмотрим на то, как описывает Павел вооружение, мы увидим, что это был именно римский воин. Пожалуйста, вот шлем, пустите по рядам, посмотрите, как оно выглядит. Да? Он привел аналогию современному хорошего оружия. Это считался хороший шлем, кстати, довольно-таки продуманный. Он был металлический, тяжелый. То есть это некоторый вес на голове ты носишь постоянно. Ну, килограмм, 2 килограмма. Но чем тяжелее, тем крепче, но тяжелее носить, конечно. Ну так, от килограмма до 2, может быть, 3. Ну хорошая такая штуковина на голове. Ну, понимаете ли, вот брань, кстати говоря, наша брань написана. Брань – это драка. Это не какие-то стратегические перемещения, где враг где-то там далеко. Брань – это рукопашная. И в рукопашном бою очень важно, чтобы голова была защищена, потому что если по ней чем-нибудь заедут, то ты, в общем-то, выключенный воин. В лучшем случае и труп в худшем случае. Поэтому для головы у римлян была очень мощная защита. Она была тяжелая, реально. Тяжелая штука. Ну, кстати, гантели на голове носили. Защищалась вся верхняя часть. Спереди специально еще такая дуга частенько была, чтобы лобовой удар был, ну, менее эффективен, чтобы нельзя было одним ударом разрубить этот шлем. Что-то очень-очень тяжелое должно было быть, чтобы пробить такой шлем. Вот эти боковые штучки, это не для закрытия ушей. Это для закрытия щек. Уши у них были здесь рядом. Они должны были хорошо слышать команды. В других странах, в которых шлем одевали, закрывавшие уши, у них воины плохо слышали команды. В Риме воины хорошо слышали команды, потому что уши у них были открыты. В общем-то, между вот этими нащечными пластинами и задними в них было трудно попасть. Так что это не проблема. И лицо было открыто, чтобы можно было лучше видеть, удобнее воевать. Для парадов была сверху вот эта штука, конский волос. Красиво они выглядели. К сожалению, тут у меня черно-белое распечатывать, должно было цветное распечататься. Шлемы у них были медные, иногда из различных материалов, там металлические, железные, там, ну, какой сплав был, ну, крепкие, короче, были. Итак, шлем спасения. Там стоит прилагательное, спасительный шлем, несущий спасение, избавительный, охраняющий шлем. Это Бог нам подарил. Давайте мы посмотрим то же самое послание к Ефесянам, как он это сделал. Это 2 глава, 1 стиха. Послание к Ефесянам, 2 глава, 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». То есть во грехе люди духовно мертвы. Труп духовный. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего». То есть так, как принято все. Ну, все там, мальчишка ругается, и я ругаюсь. Все там попробовали закурить, и я попробовал. Все там, и я то же самое делаю. По обычаю мира сего, ну, как обычно. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Знаете, люди, когда сопротивляются воле Божьей, это по воле дьявола так жить, противиться, сопротивляться. Я не буду слушаться. Я не буду подчиняться. Я не буду. Не хочу. Хочу, только я хочу. «Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». То есть все, что было, духа не было, делали то, что тело хочет, и какие-то мысли в голову пришли, и мы слушались этих мыслей. «И были по природам чадами гнева, как и прочие». Если человек живет так, то он чадо гнева, ему надо покаяться. Он еще не спасен или он отступил. Если человек живет по своим мыслям и желаниям тела, и ничего больше нету, он не рожденный свыше или он отступивший сильно человек. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Духовно мертвый человек, он не может иначе жить. Не то, что он не хочет. Может, он и хочет быть хорошим. Он не может, у него не получается. Потому что в нем нету духовной жизни, он духовный труп. Труп ничего не может делать. Он может только за себя полежать. Постоять за себя, но если его поставят... Мы не могли исправить эту ситуацию. Мы не можем себя спасти сами. В нас нет ничего, чтобы нас самих спасло. Но Бог, Он богатый милостью. И Он, когда вот человек рождается свыше, Он дает ему жизнь. Человек становится живой духовно. Он может действовать по-новому. Он может двигаться по-новому. Но согласитесь, у меня есть выбор. Я могу лечь и лежать. И буду выглядеть как труп, ну, на самом деле, не буду, конечно, теплый буду, там, что-то там немножко видно будет, может, там, какая артерия двигается. Но изобразить трупа можно. Христианин может изобразить себя духовно мертвого человека. Только нам не надо так жить. Жизнь нам подарена. Нам надо ей жить. Это незаслуженный дар. Смотрите. дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Жизнь, шлем, спасение нам дал Иисус. Мы не можем его купить, мы не можем его заработать, нам никогда этого не хватит. Нам ни наших дел, ничего. Это подарок. Она есть, спасение есть уже сейчас, жизнь есть уже сейчас. Наше дело жить этой жизнью. Вот себе дать жизнь я не мог. Мои родители мне дали. Ну, Бог через них. Но я отвечаю за то, как я живу. Я должен себя кормить, одевать, там, о здоровье заботиться, ну, двигаться немножечко, чтобы мышцы совсем дряблыми не были и так далее. Жизнь, спасение, вечность дарится, но поддерживается нами. И сначала нам родители помогают, потом мы сами должны делать. И именно вот в этом ключе я хочу, чтобы мы смотрели на следующие стихи, потому что очень часто меняется местами причина и следствие. Меняется местами паровоз и вагоны. Особенно раньше люди, читая эти места Писания, которые мы сейчас будем читать, они думали так: если я буду хорошим, если я буду делать много добрых дел, если я приложу все усилия, чтобы быть хорошим и правильным, может быть, Бог пустит меня на небо. Это ошибка, это все, что поставить впереди вагоны, сзади паровоз, и сделать так, чтобы как бы вагоны должны тащить паровоз. Но так оно не работает. Паровоз подарен, вагоны прицеплены. Надо запустить и ехать. Спасение дано уже сейчас, жизнь дана. Нам надо просто учиться у Христа и слушаться Его. Все остальное по милости. Но Христос нам не будет руку заламывать. Он даже своим ученикам сказал: не хотите ли вы уйти? Никто нас не держит. Бесплатно, добровольно. Ну, хотите, за мной идти. Надо слушать, надо учиться. Давайте мы посмотрим. Посмотрим один из главнейших ключей, как не потерять спасение. И вы это знаете, ну, просто мы освежим это в мыслях. Матфея, 25 глава. Евангелие от Матфея, 25 глава. В этой главе Иисус дает несколько ключей, что нам нужно делать, пока мы находимся на этой земле. И мы не будем все ключи разбирать, потому что их много. Мы возьмем один такой довольно популярный, я думаю, нам его на сегодня хватит. Матфея, 25 глава, с 13 стиха. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. То есть, ну, особо сильно расслабляться месяцами до христианина и ничего не делать, это неправильно. 14 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Те люди, которые сказали, что Иисус мой Господин, они его слуги, рабы, подчиненные, подопечные. Соответственно, если Иисус ваш Господь, это к вам. Если Иисус не ваш Господь, тогда у вас нет спасения, это не к вам. И смотрите, он поручил им имение свое. Он не сказал: вы, рабы, идите, откопайте, не знаю где деньги, и делайте мою работу. Он им что-то дал. Видите, не на рабах строил Иисус свое владение, он им дал свое имение, он им дал то, что его было. И одному дал он 5 талантов. Это талант где-то 33 или 66, в зависимости от того, царский талант или обычный, килограмма, там, золото, серебра, неважно. Большая сумма денег. другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Иисус знает, кто чего сколько может. Иисус прекрасно понимает, что у кого-то силы больше, у кого-то силы меньше. Это естественно. У здорового молодого мужчины в расцвете лет, конечно, силы больше. Ему и работы больше дано. Но у пожилой женщины уже не в расцвете лет, силы меньше. И работы меньше дано. Да? У Бога все нормально, Он понимает нас. Он не дал 10 талантов очень-очень пожилому человеку и сказал, давай тут пахивай с утра до ночи. Он нормально распределил, по силе. Написано, каждому по его силе. И знаете, что не было ни одного человека, которому чего-то бы не было дано. Ни одного. Вот нет здесь, допустим, а четвертому рабу ничего не дал и только сказал, бегай вокруг этих трех на побегушках. Всем дал. Нет ни одного христианина в церкви, у которого хотя бы не было одного таланта. Ни одного. Господь нас любит, Он каждому что-то дал. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Он занимался бизнесом. Купи-продай. Ничего великого. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Естественно. То есть они выжили, в принципе, 100% прибыль. Это очень большое дело. Но они старались, они работали. Так просто, так не получится, да? Нужно поработать, что-то сделать. Таланты подарены, с ними что-то сделать надо. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего. Да, как это, безрисковое вложение, да, 0% годовых. Зачем такое вложение? Самое интересное, что те, которые употребляли таланты, они же и сами для себя что-то тратили. Вы что думаете, что когда человек вкладывает деньги, он же на себя же тоже тратит? А тот, который вложил, он даже на себя не потратил. Понимаете? Люди, которые ничего не делают, они даже для себя благословение теряют. Оно у них есть, но они его закопали вместе с трудом. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Господин дал много времени. Знаете, Иисус, Он понимает, что нам нужно много времени, чтобы что-то сделать для Него. Поэтому Он дает нам жизнь, чтобы мы что-то сделали за эту жизнь. Но в конце жизни Он потребует каждого из нас отчета. Интересно, что не было, так же, как не было ни одного раба, которому бы ничего не дали, точно так же не было ни одного раба, с которого бы ничего не спросили. Спросили со всех. Требует у них отчета. Знаете, я не люблю отчеты. Особенно бухгалтерский годовой. Не люблю. Потому что надо сидеть, подымать, бумажки, писать. Что ты куда потратил, где там чего заработано, какие там налоги. И все это расписывать надо, да? Или там, допустим, если на работе отчитываешься, опять сидишь и думаешь, как это сформулировать, что там написать. Но есть один момент. Если ты работаешь этот год, то есть о чем отчитываться. Там, может быть, не очень все красиво получается написать или рассказать или что-то, но по крайней мере, есть работа. Вот была работа, вот был результат. Есть. Если ты не работаешь, отчитываться не о чем. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и сказал, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Приятно? Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Кто бы из вас хотел услышать такие слова от Иисуса? Я бы очень хотел услышать такие слова от Иисуса. Ну вот нам дано долгое время, ну, кому сколько, это индивидуально, чтобы мы успели сделать что-то для Иисуса здесь, на этой земле. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». И господин, несмотря на то, что тот сделал меньше, но он старался тоже по своей силе, господин сказал те же самые слова. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего». Неважно, сколько у тебя талантов, важно, насколько ты верен в них. У кого-то может быть 5, у кого-то может быть 1, но если ты будешь верен, похвала будет одинаковая. Бог не смотрит, сколько силы у тебя, сколько возможностей у тебя, сколько талантов. Бог смотрит, сколько верности. И смотрите, я уверен, что пока они приобретали эти таланты, они ошибки делали. Я уверен, что бизнес, если мы говорим, это как аналогия с бизнесом используется, да? Ну, только в духовном смысле мы понимаем, что ценности это духовные, нам надо приобретать там души людей, славу Божию и так дальше. В бизнесе ошибок много. Я еще не видел ни одного бизнеса, где бы все было вот идеально. Ну всегда что-нибудь наколбасит. Но ведь господина интересует прибыль. Что, где, какие ошибки были, он даже не спросил. На этом отчете не был разбор всех ошибок. На этом отчете смотрели на результат. Гала Мертис. Соснег, войнал соснег. Есть результат или нет результата? Не бойся ошибаться. Очень многие верующие боятся что-то сделать, потому что они боятся, а вдруг я ошибусь. Ты ошибешься, и все ошибаются. Но намного большая ошибка ничего не делать. Ошибки господин не разбирал. Вообще. Он разбирал только прибыль. Есть или нет? Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин». И тут была странная вещь, он написал. Честно говоря, я не представляю себе, как человек может такое сказать в лицо воскресшему Иисусу. Но кто-то скажет ему такие слова. Смотрите. «Я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Вы представляете такое в лицо сказать Христу? Что ты жестокий и берешь чужое. Но он, кстати, не судил его даже за эти слова, Иисус. Сейчас мы посмотрим, как он отреагировал. Но мне это говорит о том, что раб не знал своего господина, он был с ним не знаком. Он вообще не понимал, кто такой Иисус. Смотрите, как его господин судит. Господин его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, у тебя было вот такое странное знание, вот такое у тебя было кривое, странное про меня представление. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я получил бы мое с прибылью». То есть, все равно, даже если ты так обо мне думаешь, все равно ты должен был работать. Тем более должен был работать. Здесь и страхом, так хоть и страха. Не надо и страха, но если такое кривое мышление, такое кривое понимание, все надо было делать. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо имеющему, всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот смотрите, одна из 2 причин, почему верующие могут потерять спасение. Это вот это. Я бы сказал, что она главная. Это лень. Лень обыкновенная. Ленус вулгарус. Абсолютус. Интересны эти слова, которые здесь употреблены. Лукавый. Это слово можно перевести не только как лукавый, как плохой, дурной, скверный, негодный, злой, испорченный, бесчестный, низкий, подлый, враждебный, трусливый, малодушный, негодяй, мошенник, плутый. Короче, как дьявол. Вот эти все слова, они укладываются вот в это слово «лукавый». Знаете почему? Что Иисус заплатил огромную цену, чтобы люди не пошли в ад. Но только по нашей лени где-то кто-то пошел в ад, представляете, или пойдет. Вот как Иисус должен смотреть на эту идею, а? Я понимаю, если мы не можем что-то сделать. Не можем. По силам, да, ну тут понятно. Здесь Иисус не будет нас это трясти. Но если чисто по нашей лени кто-то пошел в ад, ну как должен на это Иисус смотреть? И поэтому вот это слово он употребил, но он приравнял человека к дьяволу. В принципе, он лукавый. Это то же самое слово, один к одному. Враг. Ты поступил, я тебе дал что-то, ты поступил, ну, прям вот как сатана хотел. Ты его послушался, ты ничего не делал. Так. Ленивый – это боязливый, медлительный, ленивый, тягостный, внушающий опасения. В притчах там написано. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Я боюсь что-то сказать, меня съедят. Меня съедят. Ну, может, облают. На дороге, на площадях, может, собаки, но лев. Вряд ли. Ну, это редкое явление. Ну, серьезно. Дверь ворочается на ключах своих, ленивец на постели своей. Ну, просто лениво бывает. Ну, не хочется. Туда повернуться, сюда. Ну, не хочется ничего делать, лениво. Нам нельзя в себе развивать лень. Это очень вредное качество. Оно грабит. Но грабит нашего любимого господина. Кто-то из-за этого может пойти в ад. Здесь баланс нужен. Вот я заметил такую вещь. Обычно, когда проповедуешь обличительные проповеди, их больше всего слушают те, кто и так любит Иисуса и за ним идет. Вот им обычно таких, плохо на таких проповедях. Они все думают: я же ж, наверное. Давайте баланс, чтобы нормально было, да? Если ты служишь, если ты даешь свои дары и таланты в церкви, нормально, может, шлем немножко поправить надо, но нормально. Но если ты ничего не делаешь для Господа, это слово для тебя. Потому что однажды я бы не хотел, чтобы кто-то из нас предстал перед Господином в таком состоянии. Это ужас. И у этого только один корень. Лень. Лень обыкновенная. Не хотелось. Страшновато. Как-то, давайте, может, потом когда-нибудь. Может, еще потом когда-нибудь. Ленивец опускает руку свою в чашу, ему тяжело донести до рта ее. То есть уже вот, допустим, есть какое-то там молитвенное служение, тяжело прийти. И однако, смотрите, 16 стих. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Все это покрывается очень умными мыслями. Мы умеем найти оправдание своей лени. Я не говорю о слабости. Я не говорю каких-то то, что мы не можем. Но для лени мы умеем найти хорошее, умное, качественное оправдание. И вы знаете, Бог вот как-то с покаянием мне это местописание дал, и я старался служить, я старался делать, и все равно как-то вот не было какого-то четкого понимания. Частично потому, что я думал, что я зарабатываю спасение. Частично еще потому, что римские солдаты никогда не были призваны воевать в одиночку. Ни один римский солдат вот так вот специально на войну не посылался в собственном единственном количестве. На войну всегда шел какой-то отряд, организованный отряд. Иисус сказал: не оставляйте собрание ваше. Надо быть в церкви. Ну, понятно, всякие ситуации, исключения бывают. Ну, мы же люди, все же понятно. Но некоторые так... Правда, их в основном сейчас нет. И Библия говорит, что я создам церковь, свою врата ада не одолеет ее. Нам надо помогать друг другу, мы вместе должны идти. Поэтому есть все служения, молитвенные служения, во вторник служения. На них мы вместе можем что-то сделать. Группа прославления, у них свое служение. Здесь общее служение. Когда мы идем вместе, как отряд, не только наше личное оружие нас защищает, но и товарищ рядом нас защищает. У меня с этим были проблемы, я как-то таким одиночкой был в церкви. И просто Бог мне показал, насколько огромная разница, когда ты один что-то пытаешься делать, и когда ты пытаешься делать в церкви. И Бог благословил, когда я пришел под покровительство Алеши, то здесь-то, собственно говоря, все и расцвело, и начал работать совсем по-другому. Потому что уже не в одиночку ты пытаешься от врагов отмахиваться, а как-то вместе организованно строим. И смотрите, что говорил этому человеку, у которого был только один талант, что говорил ему господин, что надлежало делать? Если вы не знаете, что делать, здесь написано. 27 стих, вернемся. Матфей, да? Надлежало тебе. Это те, у кого один талант, они не знают, куда его применить. Надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. Если ты не можешь сам, и это, ну, может такое случиться, что мы что-то сами не можем сделать. Это нормально, это естественно. Доверь свой талант другим торгующим. Кто торговал в этой притче? Ну да, остальные рабы. У кого было 2, у кого 5. У господина все нормально. Он понимает, что иногда человек вот с одним со своим талантом, он с ним не знает, что делать. Это естественно. Подойди к тому, кто знает, что делать, то что-то делает в церкви. И спроси, как я могу помочь? У меня есть время, может быть, это все, что у меня есть. Как я могу вложить это время? Как я могу поучаствовать в твоем деле? Отдай свое серебро торгующим. Доверь свое время. Знаете, когда я говорю, кто не крещен Святым Духом, подойдите ко мне после служения. Ко мне никто не подходит. И у меня, да, возникает вопрос, или все крещены Святым Духом, о чем я знаю, что-то не так, или забыли. Не надо стесняться. Это не что-то, что является негативным минусом. Я слышал много свидетельств людей, которые долго искали крещение Святым Духом, настойчиво, долго искали, не могли получить, но потом они получили. Они ценили это больше, и они действовали в этом сильнее, чем те, которые получали быстро. Это выбор Духа Святого бывает иногда, когда человек получает, или человек, может, как-то не понимает, как это происходит. Но это не проблема. Над этим надо продолжать работать, надо быть настойчивым. Стеснительность надо убрать. Знаете, стеснительность – это такое качество не всегда хорошее. Когда ты занимаешься торговлей на рынке, если ты будешь стеснительным, ты ничего не продашь. Знаете, как на рынках, особенно раньше? Там свежий хлеб, там купите свежий хлеб. Если будешь сидеть молча, стеснительно, то ничего не купят у тебя. Не надо быть стеснительным. Есть вещи, которые обещал Бог. Не надо быть стеснительным. Надо над ними работать, надо быть настойчивым, надо приносить этот талант и говорить, как я могу послужить, как я могу вложить. Можно сегодня, можно индивидуально как-нибудь во вторник, или договориться о личной встрече, У нас торгующих в церкви полно. У нас есть и пастор торгует, и служители прославления у нас торгуют, и у нас торгует и воскресная школа. И еще найдем кого-нибудь. Мы вкладываем таланты, пусть, может быть, прибыль небольшая, но она есть. Бог благословляет. Те, которые ничего не делают. Спросите, как вложить ваш один талант. Мы вам скажем. И церковь станет богаче. Дьявол хочет убедить, что ты для церкви не важен. Это глубочайшая ошибка. В церкви нет лишних членов. У меня, например, я бы ничего не согласился, чтобы меня просто так отрезали, извините. Потому что все тело, оно мое. Даже вот говорили некоторые, что аппендицит там не нужен, туфта в народе. Это часть иммунной системы. Аппендикс. Аппендицит из-за его заболевания, извините. Ты нужен Богу. И этот талант, может быть, он как раз его и не хватает. Знаете, что некоторые органы в теле, они очень мягкие и слабые. Но если их вырезать, тело болеет. Значит, печень не похожа на кости. Она мягкая. Но без печени человек жить не может. Не думай, что ты не важен. Ты важен. Бог тебя любит. Именно поэтому Он заранее всем сказал. Пожалуйста, вот. Чего нельзя в церкви иметь, это лень. Лени нет. Нельзя. Это получается так. Лень – это когда воин снимает с себя вооружение и уходит в поле боя. Он сам снимает. Никто с него это не снимает. Ну вот именно об этом здесь и говорится, только суд есть. А следствие, в общем-то, по результатам берется. Давайте мы посмотрим. Знаете, я долго искал. Я думал все время, ну хочется же быть уверенным в своем спасении. Ну как-то вот непонятно мне все было. Ну вот как вот гарантии? Вот чтобы уже вот поставили точку, и чтобы дьявол меня уже не достал никогда и никак и нигде. Чтобы, ну вот, точно уже, вот чтобы... И Бог показал. Есть такая буква в этом слове. Второе послание Петра, первая глава, тоже епископ читал. Давайте почитаем. Первого стиха. Второе послание Петра, первая глава, с первого стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру...» Кстати, у Петра была более драгоценная вера, чем у тебя, у меня, или менее? Или такая же? Равно. Равно. А мы свою веру принижаем. Вот у них была вера, а у меня вера. Равно драгоценную веру. По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир вам да умножится. В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Именно познание Иисуса умножает в нас мир. Благодать мы видим больше. Если ты не переживаешь мир, если ты не переживаешь благодать, может быть, ты перестал познавать Иисуса. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите, Бог все предусмотрел, все оружие дал, таланты дал, все дал. Все, что нужно, дал. И для жизни, и для богобоязненности, благочестия. Через познание призвавшего нас. Если ты не чувствуешь, что тебе достаточно, это потому, что ты не знаешь достаточно Христа. Ты знаешь меньше, чем тебе надо. Нам надо узнавать Христа больше, надо изучать Христа, рассматривать, размышлять о Нем. Тогда мы увидим, где же положены-то эти богатства-то для нас. Как их вот взять? Славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Цель, почему Бог столько нам всего хорошего заготовил? Дабы вы и мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. В мире всякие греховные желания тянут, и они портят. Бог дал нам возможность стать похожим на Иисуса. Ну, чем больше, тем лучше. Да? То есть нам надо оттуда удаляться, туда приближаться. Это цель. То вы, прилагая к сему все старание, вот здесь нам надо работать. Нам надо стараться стать больше похожим на Иисуса. Почему мы служим Богу, почему мы стараемся кого-то там к Иисусу привести, спасти? Потому что Иисус любит людей, и мы хотим быть как Он. Ну, насколько можем, насколько научились. И мы будем стараться больше, мы будем учиться больше. Это правильно, надо к этому старание прилагать. Но, во-первых, это его характер, это его природа. Вот сюда надо прилагать старание. Вот сюда надо прилагать усилия. Вот здесь надо поднажать. И это каждому доступно. Здесь не то, что написано, ты должен поднажать, чтобы стать миссионером в Африке. Ну, нет. Должен поднажать, чтобы подальше от греха и поближе к Иисусу. То вы, прилагая к всему все старание, то есть педаль газа до пола. Максимальная скорость, максимальное усилие. Понятное дело, что для меня максимальная скорость, если я буду бегать, будет одна. Для пожилого человека максимальная скорость будет другая, но это должна быть ваша максимальная скорость. Все старание, все какое есть. Покажите, в английском языке добавьте написано, хитрое такое слово. В вере вашей добродетель. То есть это моральные совершенные качества. В добродетели рассудительность, понимание. В рассудительности воздержание, то есть самоконтроль. Я воздерживаюсь от того, чтобы сделать что-то плохое. Воздержание и терпение. Ну, терпеть иногда приходится. Иногда некоторых людей приходится, иногда некоторые искушения приходится терпеть, честно скажу. Всякое бывает, мы все люди. В терпении благочестие, или богобоязненность, в благочестии братолюбие, любим сначала своих, в братолюбие или любовь, потом всех остальных. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот если мы сюда поднажмем и будем жать постоянно, успех и плод гарантирован. 100%. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. То есть, кто не нажимает, чтобы быть как Иисус, и кого затягивает греховные желания, ну, значит, подзабыл о любви Христа на Голгофе. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и призвание, звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Можно жить без преткновения. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы все знаем, что вход тесный, путь узкий. Но вот если придерживаться вот этого совета, то вход до нас будет свободный. Знаешь, если, я сейчас в духовном смысле говорю, пожалуйста, не обижайтесь, это не насчет физической комплекции. Если физическая комплекция, в духовном смысле, большая, то в узкие ворота пролезть сложно. Но если ты как спортсмен стремишься стать чемпионом мира по бегу, комплекция будет меняться автоматически, и пролезть ворота будет легче. Понимаете, если мы просто думаем о том, ну как бы нам, ну может быть, спастись, то трудно будет в эти ворота протиснуться. Но если мы думаем о том, как для Иисуса сделать максимум, как стать самым угодным Господу работником, как выжить вот максимум для Царства Божьего, то спасение, оно где-то там в начале будет. Павел говорит в Коринфянам, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Он говорил об Олимпийских играх. Так бегите, чтобы получить. Только мы не соревнуемся друг с другом, мы соревнуемся с самим собой. Потому что само себе хочет сидеть на скамеечке, бегать на ристалище, но не хочет. Вот если по мере твоих сил ты будешь бегать на ристалище, чтобы достичь для Господа максимума, спасение будет легким и автоматическим, у тебя будет широкая дверь в Царство Небесное. И здесь написано, все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, мы нетленного. Когда ты стремишься угодить Иисусу своей жизнью, вторая причина потери спасения тоже отпадает. Вторая причина – это дела плоти, там, пьянство, прелюбодеяние. Да. Очень трудно быть горячим за Иисуса и одновременно грешить напропалую. Просто не хватает времени, знаете ли. И даже, ну, как-то в голове некогда думать об этом. Конечно, приходят искушения всякие, там, взял, закидывают какие-нибудь вещи. Но если у тебя там вся неделя забита, и тебе нужно 36 часов, чтобы исполнить свой план для Христа, то грешить некогда. Все. Все подвижники воздвижутся от всего. Ты не будешь следить за фигурой, если ты хочешь стать чемпионом мира по бегу. Ну, это автоматом будет. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но и смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. С цветными шлемами у меня не получилось, зато у меня цветные шарики. А в Откровении Иоанн пишет, что есть холодные люди, есть горячие люди и есть теплые люди. Вот вы видите, эти шарики тут лежат? Я положу вот так вот. Значит, те, которые холодные, это, в принципе, тем, которым Бог вообще все равно. И они и так без спасения. И к Богу к ним легко стучаться, потому что они знают, что им Бог не нужен. И они знают, что они грешники. И сила Божия там стукнет им молнией по дыркому полу. То они поймут, что каяться надо. С холодными у Бога особых проблем нет. Им посылается Евангелие. С горячими тоже проблем нету. Они идут за Иисусом, они стараются делать, они любят Его, они вкладывают в Его Царство. Там есть какой-то грех прошел, он к Богу принес, покаялся, попросил там помолиться за Него. Все, разобрались, пошли дальше. И там уже таланты все выкапываем, какие только можно, чтобы вложить в Его Царство. Проблема вот с теплыми. И теплым обычно становится немножко холодно. Вот ощущение, что тут как-то... А есть ли спасение? Нет спасения. Почему? Температуры недостаточно. Подбавь жару в любви Иисуса. Поднажми. Прибавь скорость. Если тебе прохладно, значит, у тебя еще есть какой-то закопанный талант. Откопай. Если не знаешь как, посоветуйся с торгующим. Скажем. Откопаем. В церкви работы много. Я вам скажу, есть видение для церкви. Нам надо качественно улучшить все служения. Для этого нужны еще люди. Невозможно двумя человеками играть на футбольном поле в футбол. Нужно больше игроков. И не все игроки нападающие. Кто-то на воротах стоит, кто-то защитником. Кто-то, может быть, рядом ходит, ну, мячи там помогает или что-нибудь. Ну, там, запасник. Люди нужны для Господа. В церкви не должно быть ни одного, кто ничего не делает. Для пожилых женщин написано, что так, ну, как там было, истинная вдовица пребывает в молитвах. Молитва – это огромное дело для церкви. Если вы это делаете, это огромный вклад. Это вы свой талант используете, я вам скажу. Пред Богом этот талант используется. Это значит, что вы не ленитесь. Если вы не молитесь, у вас есть время молиться, вы не молитесь, этот талант закопан. Это большое дело. Ну, если есть какие-то еще другие таланты, пришла пора их откапывать. Кстати, У нас скоро будет праздник. Даже два праздника у нас будет. Сначала Рождество. Потом у нас будет делать день рождения церкви, 20 лет. Поэтому нужно больше молитвы. Нужно больше жертвенности. Нужно больше даров, талантов. Может быть, какие-то у вас будут выступления свои. Подумайте. И вообще, давайте мы все станем горячие. Это вопрос о том, спасен я, не спасен. Он решится автоматически. А некогда думать будет о себе. Будем думать о том, как исполнять волю Божию. И когда придет Господин, он скажет, хорошо, добрый, верный раб. Аминь? Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас. Мы благодарим Тебя, что Ты подарил нам спасение по милости Твоей. Мы просим, прости нам то, что мы были лентяями. Я знаю, что каждый из нас в чем-то ленился, и я тоже. Прости нас, пожалуйста, Иисус. Все, что мы Тебе задолжали, все эти таланты, которые мы не употребляли в дело до сего момента, прости нам эти долги. Помоги нам с сегодняшнего дня, без груза прошлой вины, начать жить по-новому, начать быть горячими людьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.